Часть вторая. Штирлиц без грима. Анекдот. Гитлер. Кто это все время бегает по рейхсканцелярии и мешает всем работать? Борман. Советский разведчик Штирлиц неуловимый. Гитлер. А почему неуловимый? Борман. Да он никому не нужен, мой фюрер. Пролог. В этом анекдоте истинная роль советского разведчика Штирлица в тайных операциях советских спецслужб на заключительном этапе Великой Отечественной войны. При условии, что повесть «17 мгновений весны» и созданный на ее основе одноименный фильм позиционировались автором как документальный. Это значит, что все показанные в них события и детали взяты из реальной жизни, а не выдуманы писателем. Какие подвиги якобы совершил чекист Максим Максимович Исаев, сражаясь на фронте тайной войны на территории Третьего рейха? И кто были те люди, что выполнили за литературного персонажа настоящую работу? Так Штирлиц, его в фильме сыграл Вячеслав Тихонов, якобы участвовал в операции по предотвращению уничтожения Кракова и вывозу на самолете в Москву фрагментов немецкой ракеты «Фау-2». По подозрению в причастности к этой операции он попал под подозрение шефа гестапо Генриха Мюллера, актер Леонид Броневой. На самом деле в операции по спасению этого города участвовали две советские разведывательно-диверсионные группы. Одна армейской фронтовой разведки, другая 4-го управления диверсии в тылу противника НКВД-НКГБ, которым руководил Павел Судоплатов. Пославшие их за линию фронта ведомства не могли не знать о существовании советского разведчика-нелегала, служившего в 6-м управлении РСХА в Берлине. Ведь Максим Исаев работал на 1-е управление, внешняя разведка, НКВД-НКГБ, которым руководил Павел Фитин. Окажись чекист в Кракове, он бы просто не смог установить контакт с советскими диверсантами, и его миссия была бы бесполезна и опасна. Вдруг бы его, штандартенфюрера СС, уничтожили местные подпольщики. Справедливости ради отметим, что Юлиан Семенов все же довольно точно отразил деятельность армейской разведгруппы в своей книге «Майор Вихрь» и в одноименном фильме. Про деятельность диверсантов с Лубянки, которые сделали не меньше, он так и не написал. Мы восполним этот пробел и расскажем о деятельности сотрудников Павла Судоплатова. Что же касается «Фау-2», то эта история для Максима Исаева неприятна. Дело в том, что фрагменты одной такой ракеты действительно удалось переправить за линию фронт. Только попали они не в Москву, а в Лондон. Операцию провели бойцы польской армии Краевой, которая была настроена антисоветски, из которой потом Красная армия долго воевала. Несмотря на то, что Британия и СССР были союзниками, достичь высокого уровня партнерства в сфере совместных разведывательно-диверсионных акций не удалось. С 1944 года начались конфликты, связанные с тем, что Лондон стал нарушать договоренности 1941 года. В начале 1945 года сотрудничество было прекращено. Мы расскажем о том, как поляки смогли найти и вывести экземпляр «Фау-2», а еще о том, что Уинстон Черчилль попросил Иосифа Сталина помочь в сборе информации по этой ракете. Справедливости ради стоит отметить, что отдельные элементы «Фау-2» все же оказались в распоряжении сотрудников советской внешней разведки, которые действовали в Швеции. Вот только Штирлиц к этому был точно не причастен, так как в это время он находился в Польше. В июне 1944 года в Германии испытывали аппаратуру дистанционного управления для большой зенитной ракеты «Вассерфаль», которую смонтировали на «Фау-2». Старт 13 июня ничем не отличался от предыдущих запусков. Пока ракета набирала скорость, следивший за ней инженер на глазок подправлял направление ее полета, но когда она неожиданно ушла в бок, потерял с ней контакт. Попытка вернуть ее на прежний курс окончилась неудачей. Ракета улетела в Южную Швецию. Она взорвалась на территории нейтральной страны на высоте нескольких тысяч метров. В результате на землю вблизи Мальме упало множество листов обшивки и фрагментов аппаратуры. Этот инцидент привел к международному дипломатическому скандалу. Пока Берлин и Стокгольм выясняли отношения между собой, Москва и Лондон сделали все, чтобы получить то, что осталось от Фау-2. Британцы собрали около 2 тонн фрагментов ракеты, среди которых были и компоненты с табличками, ясно доказывающими их немецкое происхождение. Хотя самым ценным было не это, а почти неповрежденная камера сгорания и турбонасос, который скрывал в себе ответ на вопрос о размере ракеты. Другой ценной находкой стали 4 газовых руля. Улов СССР был значительно скромнее. Много лет спустя сотрудница легальной резидентуры в Швеции Зоя Рыбкина-Воскресенская, Ирина, вспоминала, что трофеи в Стокгольм доставили помощники военного атташе и члены нашей разведгруппы, действующей на севере Швеции. Осколки корпуса они принесли в кабинет посла Александры Калантай, где и продемонстрировали сотрудникам резидентуры. А военный атташе Семен Старостин, Кент, сообщил присутствующим, что, по его сведениям, это новое оружие, ракета дальнего действия Фау-2. Одна из интриг в 17 мгновениях весны разворачивается вокруг физика Рунге, актер Григорий Лямпе, который благодаря доносам своих коллег по работе попал в концлагерь. А Штирлиц всячески препятствовал установлению правды и реабилитации ученого. Тем самым советский разведчик своими действиями сорвал процесс создания немецкой атомной бомбы. С точки зрения официальной советской пропаганды звучит великолепно. Вот только отечественные ученые-ядерщики утверждают. Окончательно планы по созданию атомного оружия в Третьем рейхе были похоронены в ноябре 1944 года, когда после массированной бомбардировки союзной авиации в рейде принимали участие 140 летающих крепостей, производство тяжелой воды на заводе близ Рюккена уже невозможно было восстановить. А их западные коллеги считают, что это произошло еще раньше. И виной этому не только авиаудары, но и ошибки самих немецких ученых, а также кадровая политика руководства Третьего рейха. Многие специалисты покинули Германию в начале 30-х годов. По мнению отечественных и зарубежных историков, существовало множество других факторов, которые помешали реализации германского атомного проекта. И интриги между 3 научными группами занимали не главное место. Ученые испытывали трудности с отдельными материалами, которые были им жизненно необходимы для проведения опытов. Например, тяжелая вода. Единственный завод по ее производству находился в Норвегии. Британские, а не советские диверсанты с помощью местных подпольщиков регулярно организовывали там диверсии. Добавьте к этому налеты авиации. Таким образом, роль советского разведчика в этой операции была бы минимальна. Скорее, наоборот. Его повышенная активность вызвала бы подозрения со стороны гестапо со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело в том, что 6-е управление, зарубежная политическая разведка СД, РСХА, где служил Штирлиц, не занималась контрразведывательным обслуживанием атомного проекта. Теперь относительно переговоров о сепаратном мире. Если внимательно смотреть фильм, то можно заметить один важный эпизод. Центр запрещает чекисту заниматься выяснением того, кто из руководителей Третьего рейха ведет переговоры с Западом. И дело не в смертельной опасности для разведчика. Звучит цинично, но в годы Великой Отечественной войны о жизни отдельных людей в Москве, как и в Берлине или Лондоне, думали мало. А в том, что Кремль и так был прекрасно осведомлен об этих переговорах. Одна из первых попыток сепаратных переговоров между Германией и Англией с США была предпринята немецким послом в Турции Францем фон Паппеном в июне 1941 года. В Анкаре он встретился со своим британским коллегой Хью Неджбул Хьюгисоном, где обсудил возможность создания союза Германии, США и Англии против большевистской России. Американец поддержал эту идею, а следом за ним и его британский коллега Макмэрей. Франц фон Паппен доложил в Берлин о достигнутых успехах, но министр иностранных дел Риббентроп ответил не сразу, ожидая успехов на Восточном фронте. А в конце июля 1941 года всем 3 послам было приказано не обсуждать с иностранными дипломатами вопрос о мирных предложениях Германии. Просто руководители Англии и США были против сепаратных переговоров, а руководитель германского МИДа испугался, так как шаги Франца фон Паппена попали в турецкую прессу. Франц фон Паппен продолжил свою деятельность в сфере зондирования возможности проведения переговоров с Англией и США о сепаратном мире. Дело в том, что в случае устранения от власти Адольфа Гитлера он мог занять один из ключевых постов в Третьем рейхе. В начале 1942 года советской разведкой была получена информация о том, что близкий к этому дипломату немецкий офицер от имени оппозиционной группы «Германия без Гитлера, но с военным правительством» предложил англичанам следующие условия мира. Британская империя сохраняется в неприкосновенности. Германия выводит войска из Чехословакии и Польши, оставив в их районе коридор, соединяющий ее территорию с Данцигом, и в районе Катовиц. Государство Восточной Европы восстанавливается в довоенных границах. Прибалтийские государства объявляются самостоятельными. На этих условиях достигается и договоренность с СССР. В Москве проблему нейтрализации инициатора сепаратных переговоров попытались решить специфично. Франца фон Паппена попытались убить. Поручили выполнение этого задания сотрудникам 4-го диверсионного управления НКВД, которым руководил Павел Судоплатов. Основная задача этого подразделения – разработка и проведение разведывательно-диверсионных операций против гитлеровской Германии и ее сателлитов. В силу ряда причин немецкий дипломат не пострадал при покушении. Вот так Москва иногда решала задачи по срыву сепаратных переговоров. Однако инцидент не повлиял на решимость Франца фон Паппена продолжить контакты с Западом. В этой ситуации резидентуре НКВД в Турции приходилось лишь докладывать в Центр о содержании бесед немецкого дипломата и его британских коллег. Хотя тревожные сигналы о попытках сепаратных переговоров поступали не только из Турции. По утверждению автора книги «Госбезопасность от Александра I до Путина» Олега Хлобустова, очередная попытка установления сепаратных контактов нацистскими эмиссарами с представителями западных держав была зафиксирована советской разведкой еще в июне 1942 года. Переговоры с посольством США в Берне, Швейцарии, велись летом того же года. По сообщению посла вишистской Франции в Берне, крупные английские и американские банки отправили в Швейцарию своих представителей, которые уже имели несколько секретных встреч с представителями германских банков. На этих встречах обсуждались вопросы послевоенного финансирования Германии и экономического устройства Европы. Знало ли об этом руководство СССР? Ответ однозначный. Знало. В качестве примера выдержки из подготовленного летом 1944 года для Государственного комитета обороны СССР доклада разведслужбы НКГБ. С самого начала мировой войны, в особенности в ходе Советско-германской войны, усилия германской дипломатии были направлены на недопущение и срыв блока антифашистских государств, на ликвидацию угрозы войны на два фронта. Для достижения этих целей германская дипломатия действовала в двух направлениях. А. Распространение провокационных слухов о якобы ведущихся мирных переговорах с одной из стран антифашистского блока, чтобы посеять раздоры и недоверие в лагере союзников. Б. Действительные попытки зондирования возможности заключения сепаратного мира с Англией и США. Все попытки фашистской Германии договориться с Англией и США за счет СССР успеха до сих пор не имели. Группы крупных промышленников и банкиров и выражающие их интересы политические группы в Англии и США опасаются советизации Германии и стремятся к сохранению в Германии реакционного режима. Несомненно, что по мере приближения разгрома гитлеровской Германии мирные попытки ее правящей верхушки, а также торгово-промышленных, военных и церковных кругов будут актуализироваться. Большую часть информации о попытках зондажа возможности сепаратных переговоров Москва получала от источников, находящихся в Англии, США и нейтральных странах Западной Европы, например, Швеции и Швейцарии, где находились американские и британские дипломаты и чиновники различных государственных организаций. Дело в том, что советская агентура на протяжении всей Второй мировой войны активно действовала в Вашингтоне и Лондоне. Например, еженедельную разведывательную сводку Управления стратегических служб, предшественника ЦРУ, США читало не только американское руководство, но и их советские коллеги. Вот что, в частности, говорилось в документе от 21 июля 1944 года. Нацистские руководители намерены продолжить войну до конца в надежде, что упорное сопротивление ослабит англо-американскую решимость воевать и что конфликт между западными державами и СССР будет развиваться в направлении, дающем возможность Германии маневрировать и добиться заключения компромиссного мира. Пропаганда, рассчитанная на иностранцев, в основном проводит идею компромиссного мира, в то время как внутренняя пропаганда готовит население к дальнейшим военным сражениям. Представляя большевизм как угрозу всему человечеству, немецкая пропаганда призывает западные страны прекратить абсурдную войну. Таким образом, Москва была прекрасно осведомлена обо всех попытках сепаратных переговоров Берлина с Лондоном и Вашингтоном еще до того, как начал заниматься этим вопросом Штирлиц. Переговоры, показанные в фильме, уже мало могли повлиять на ход Второй мировой войны. Ведь на них обсуждались всего лишь условия капитуляции частей вермахта на территории Италии и заключения перемирия на этом участке фронта. Так что это миф, что один человек в Берлине смог предотвратить заключение сепаратного мира между Берлином и Вашингтоном, а также раскол в стане стран антигитлеровской коалиции. Сепаратные переговоры в годы Второй мировой войны пытались вести не только США, Великобритания и Германия, но и СССР и Япония, последняя в качестве посредник. В Третьем Рейхе этим занимались не только Вальтер Шелленберг с Генрихом Гиммлером, но и нацист номер 3 Рудольф Гесс, министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп и другие политические деятели страны. Да и попытки зондажа возможностей переговоров начались еще в 1941 году, а не в феврале 1945 года, как это показано в фильме. Большие мифы повлекли за собой множество миниатюрных легенд. Классический пример. Огромное число персонажей в черной эсэсовской форме, которые постоянно присутствуют в фильме «17 мгновений весны». С точки зрения кинематографа это великолепно. А вот с позиции достоверности нелепо. В январе 1945 года черную униформу носили только функционеры территориальных подразделений СС. Подробно об этом мы уже писали выше. Другой пример. Здание, по коридорам которого в фильме бродят и регулярно встречаются Вальтер Шелленберг, Генрих Мюллер и Макс Штирлиц, о том, что такого в жизни не могло быть, мы писали выше. Понятно удивление, в одной из сцен фильма Вальтера Шелленберга и Макса Штирлица, когда они случайно встретили Генриха Мюллера. Предположим, что шеф гестапо решил навестить своих хороших знакомых. Так проблема в том, что здание РСХА было разрушено в результате авианалета в январе 1945 года, а советский разведчик со своим начальником спокойно ходил по его коридорам 15 февраля. Допустим, что таких деталей авторы могли не знать. Но ошибок в биографиях руководителей Третьего рейха избежать было не так уж и трудно. Между тем, почти всех их лишили дипломов о высшем образовании, одного и научной степени кандидата наук в области философии. Понятно, что враги. Но зачем же так мелко зловредничать? Если требовалось создать их негативный образ, то почему же не сообщить, что Герман Геринг был наркоманом? К наркотикам он пристрастился после тяжелого ранения, полученного в ноябре 21 года во время пивного путча. А Генрих Гиммлер, по канонам советской морали, был грешен, фактически имел две семьи. Тем не менее, несмотря на все возможные придирки, «17 мгновений весны» — талантливая попытка рассказать о тех страницах тайной истории Третьего рейха, о которых в СССР предпочитали вспоминать крайне редко, например, о немецком атомном проекте или сепаратных переговорах. Наша книга о том, что осталось за кадром 17 мгновений весны или было показано в искаженном виде.